распрощавшись с теплым домом, никогда не унывай, а маши рукой знакомым и швартовы отдавай. Не страшны дурные вести и опасности в пути. Если мы с тобою вместе, все сумеем мы пройти. Смелей вперед, простор зовет, тучнеет полоса. За твоим плечом попутный ветер раздувает паруса. Дети капитана Гранта. Радиоспектакль по мотивам романа Жюль Верна. Часть четвертая. Крик в ночи. Дорогой кузен, да-да. Не пришло ли время вам снова заглянуть в ваш таинственный блокнот и продолжить ваш рассказ? Охотно. Вот взгляните. На этой страничке вы видите только один знак. С с крестом. Да. Что это обозначает? А вы не догадываетесь? Ну, судя по тому, что в прошлый раз вы оборвали ваше повествование на том, что в результате эпидемии у нас осталось только 3 быка и 4 лошади. Не продолжайте, Эдуард. Я, кажется, догадалась. С с крестом. Река Сноуи? О, это становится опасным. Скоро все мои секреты вы, Эллен, станете разгадывать с такой же легкостью, как белка щелкает орейка. Я буду стараться. Но не томите, кузен, рассказывайте. Ну что ж, итак. С действительно река Сноуи. А крест – катастрофа. И поставил его я тогда, когда услышал голос Айртона. Осторожней! Что случилось? Мы завязли! Но! Но! Не с места. Быки завязли по колено. Что делать? Расположимся здесь лагерем. Это лучшее, что мы можем сделать. Завтра при свете дня легче будет отсюда выбраться. Да, пожалуй, переночуем в увязшем фургоне. А палатку можно раскинуть вон под теми деревьями. Вильсон, Мюльреди, за дело. Есть, капитан. Только бы ночью не было дождя. Ну вот, сэр Гленнорван, быков не удалось высвободить. Я отведу их на пастбище вместе с лошадьми и сам выберу им подножный корм. Благодарю вас, Айртон. Скот для нас сейчас самое важное. Спокойной ночи, Эдуард. Мы с Мэри будем укладываться. Спокойной ночи, дорогая. Да и всем нам пора спать. Что-то будет завтра. Мало-помалу все уснули тяжелым сном. Небо заволокло густыми тучами. Делалось все темнее и темнее. Около 11 часов вечера я проснулся и вдруг заметил какой-то неясный свет среди деревьев. Я встал и направился к лесу. Уж не пожар ли? Подойдя ближе, я обнаружил, что источником зарева была фосфоренция огромного поля грибов. Их поры светились в темноте очень ярко. Фосфорический свет освещал весь лес на полмили кругом. И вдруг мне показалось, что какие-то тени скользят вдоль опушки. Уж не кажется ли мне? Нет, 3 тени. Как будто что-то ищут. Необходимо во что бы то ни стало узнать, чего хотят эти люди. Сэр, сэр Гленарван, проснитесь, проснитесь, сэр. Опять беда. Что, беда? Что случилось? Сэр, погибли еще 2 быка и 3 лошади. Только ваши лошади и 1 бык уцелели. Да. Теперь только им придется выручать нас из беды. Очень досадно, Айртон, что вам не пришло в голову подковать всех животных тогда, когда мы проходили мимо Уимери. Почему, сэр? Да потому что из всех лошадей уцелела только та, которую перековал ваш кузнец. Совершенно верно. Как это странно. Просто случайности только. Но сейчас надо вытаскивать фургон. Вильсон, Мюльреди! Yes, sir! Ну! Что он хотел сказать? Не знаю. Но майор не бросает слов на ветер. Правильно, Джон. Макнапс, очевидно, подозревает в чем-то Айртона. Да? Подозревает? Но в чем? Неужели он считает Айртона способным убить наших лошадей и быков? С какой целью? Разве интересы боцмана не совпадают с нашими? Вы правы, Эдуард. И я добавлю, что боцман с самого начала нашего путешествия дал нам неоднократные доказательства преданности. Без сомнения.